Глава 8. «Мара, чего встала? Иди, куда шла!» Я как раз зашла на крыльцо своего дома, когда услышала знакомый окрик Мирона. Но надо же, как он с кошкой своей общается, как с человеком. В крайнем случае, как с очень умной собакой. Целыми днями только и слышно. «Мара то, Мара сё, Мара туда, Мара сюда!» Зашла домой. В раздражение чего-то хлопнула дверью. Протопала на кухню, уселась на стул. Уставилась на стену, впилась взглядом, будто там тайна мироздания написана. Понятия не имела, почему настроение настолько испортилось. Может, из-за болезни, которая продлилась целую неделю. Имея в виду простуду. Амнезия по-прежнему была со мной. Эта напасть, похоже, не собиралась меня покидать. Никакие ассоциативные ряды, знакомые с детства лица, идеалистические пейзажи, эмоциональный покой не помогали. «Дома?» — услышала я голос бабушки Груши от дверей. «Проходите», — пригласила я старушку. Нравилась она мне, душевная какая-то, хоть и лезла постоянно не в свое дело. Бабушка Груша поставила у дверей увесистую корзину с ягодами. В таком-то почтенном возрасте ходить в лес по ягоды — настоящий подвиг. «Шла мимо, дай, думаю, зайду, узнаю, как дела у тебя, Марфа», — вместо приветствия объявила бабулька цель визита. Прошла в кухню, быстро сполоснула руки. Вытерла, поглядела в окно, откуда доносился диалог Мирона с кошкой. Как диалог? Монолог. Мару не интересовали словесные завихрения хозяина. Она сидела на заборном столбе, похожая на керамическую статуэтку в сувенирной лавке. Недовольно дергала хвостом и смотрела на нервного слугу ее величества с выражением явного недоумения и высокомерия на морде. «Чего кожаны мелешь? От дум государевых отвлекаешь!» «Сладилось у вас с кучей-то?» Хитро улыбнулась бабушка Груша, пока я суетилась у плиты. Ставила чайник, доставала печенье и мятные пряники. Последнее покупала специально для гостей. Очень она их уважала. «Что сладилось?» — не поняла я. «В бане!» — покачала она головой, глядя на меня как дурочку. «Не маленькая, понимать должна. Что у мужчины с живой да молодой сладиться должно?» «Естественно, нет!» — фыркнула я почему-то с толикой грусти, неясной обиды. «Откуда у меня такое чувство, будто Мирон обманул меня или обманывает прямо сейчас?» Помогал он мне по-соседски, а еще за копейку другую от Антонины. И сладиться у нас ничего не могло. Наверняка депрессивный период накатывает, как и предупреждал врач, — подумала я. Он даже предлагал приехать на консультацию в этом случае. Говорил, что поддержит организм медикаментозно. Спасибо, конечно, а можно мой организм поддержать банальным возвращением памяти? Правда, сил не оставалось жить с ощущением, что болтаюсь в открытом космосе, и старый дом деда Петра — единственное мое пристанище. «Да?» — вернула меня из космоса в Собчегур бабушка Груша, напомнив объект обсуждения. Впрочем, чего о нем напоминать, когда в эту самую минуту он передвигался мимо окон, широко шагая вдоль грязевой колеи, образовавшейся после затяжного дождя, и сразу пропал последний намек на летнее тепло. Стало окончательно ясно. Осень. Впереди долгая холодная зима. «И правильно, что нет!» — вдруг заявила гостья, шлепнув себя по коленям сухими старческими руками. «Нынче девушки не блюдут себя. Потому мужик избалованный пошел. Подай им все на блюдечке с голубой каемочкой. А ежели вести себя правильно, цену себе знать, то любить сильнее будет, беречь. Правильно, так его, так!» Победно закончила она свою речь, посмотрев в спину удаляющегося Мирона так, словно лично положила его на обе лопатки. «Помаринуй его месяцок-другой, а с первым снегом свадьбу сыграете!» «Какая свадьба, бабушка Груша?» — сплеснула я руками, гася раздражение. Принялась разливать чай по кружкам, накрывать на стол, достала колбасу и сыр из холодильника. Вдруг после леса чего-нибудь существеннее пряников захочется. Больше у меня ничего не было, не готовила сегодня. Хотела суп грибной сварить. Оказалось, нужна перловая крупа. Это если верить интернету. А ее у меня не было. Вообще выяснилось, что я не знаю, что такое перловка. Вдруг я уже замужем, но забыла об этом? О таком бы не забыла, уж поверь мне. Засмеялась баба Груша. И фамилия у тебя девичья, значит, не замужем. Вынесла вердикт и направилась к столу, смотря на любимые пряники. У него девушка есть. Слегка обиженным тоном выдала я, едва не ударив себя по губам за неоправданную интонацию. «У кучи-то?» — нахмурилась гостья, уже откусившая пряник и застывшая прямо так с куском во рту. «Нет у него никого». И я вспомнила свою версию, почему Мирон не рассказал о том, что нашел меня на заимке. Он не ответил, что у него девушки нет. Он ответил, что она у него неревнивая. Выходит, есть. «Неревнивая девушка, ага». «Он сам сказал», — пропыхтела я, сосредоточившись на нарезке сыра. Непростая задача, когда руки, как оказалось, растут не из плеч. «Это кто же у него девушка?» — принялась рассуждать бабуля, макая пряник в горячий чай. «Молодых, как ты, в Собчегуре немного, все поразъехались. Кулькова дочь осталась. Максимовны обе внучки здесь живут, но к этим хахали из города приезжают. Страшные, как грех смертный. Но оба на машинах, при деньгах. На том конце порядка все замужние, ни одной разведенной или вдовой нету. Это он... Вот шельмец! Челдон бестолковый и есть, морда бесстыжая!» Сделала неутешительный вывод, тяжело вздохнула. Я вздохнула в унисон, будто меня действительно волновало, с кем проводил время бестолковый челдон. Господи, месяц назад я понятия не имела, что где-то существует тот конец порядка, в селе Собчегур. Что этот Собчегур есть на карте. Что там, я слова «челдон» не знала. Просто я постепенно сходила с ума, болтаясь в вязкой неопределенности, в застывшем безвременье. Просто я устала напяливать на себя жизнь, которая не была моей, сколько бы мне ни доказывали обратного. Просто мне хотелось вернуть себя себе. Смертельно хотелось. Час ушел на выслушивание гипотез бабушки Груши, кто же та бессовестная замужняя, к которой наведывается бестолковый челдон. Оно и понятно. В селе по-настоящему при муже женщин раз-два и обчелся. Большая часть мужчин работала вахтами по полгода. Считай, дома не бывало. Женщине одной радости мало. Да и что с нее взять-то, с женщины-то? А вот куча мог бы совести поиметь. Женится, уедет на прииски. На месте он точно работу не отыщет. А семью кормить надо. К его жене также захаживать какой-нибудь ухарь начнет. Бог не Тимошка, видит немножко. Потом гостья засобиралась домой. «Пора и честь знать», — сказала. «Ягода тебе», — у дверей заявила она, двигая в мою сторону корзину. «Не надо», — искренне отказалась я. «Набрать такое количество ягоды, столько пройти в почтенном возрасте и все отдать?» «Надо», — уверенно заявила бабушка Груша. «Ты-то свою корзинку потеряла, сама говорила. Мне этого добра 100 лет не нужно. Сын со снохой привезут, если нужда будет. Для себя бы 1000 лет никуда не пошла, а для тебя размяла ноги. Полезно. Кардиолог как-то приезжал в Собчегур. Их тогда много приезжало по железной дороге, врачей разных. Поезд здоровья назывался. Он прямо сказал, что старикам обязательно нужно двигаться. С застоем в крови бороться, холестерином, ну и анализы всякие сдавать, таблетки пить. Таблетки, ясно, лишние. От давления только или живота когда-никогда. А двигаться, пожалуйста. До станции доберешься, считай, 5 лет омолодилась. Хихикнула она. Морса навари себе. «Полезно, страсть как!» «Спасибо!» — искренне поблагодарила я. «Может, жизнь Марфы Семеновны Петровой и не моя жизнь, но такие вот моменты хотелось присвоить, не отдавать никому и никогда. Я в магазин сейчас пойду, вам что-нибудь взять?» — предложила я. «Ежели на тот край, то немного конфет коров ко мне возьми. И пряников, вон, мятных!» — кивнула на пустую упаковку на столе. «Больно сладкое люблю!» «Хорошо!» — улыбнулась я. Бабушка Груша ушла, оставив меня в хорошем настроении. И депрессивный период куда-то делся, и необъяснимая обида на Мирона. Есть у него любовница и есть, подумаешь? Пусть ее муж на него обижается, мне-то что? Надела джинсы, кроссовки, толстовку с глубоким капюшоном. Накинула безразмерную ветровку с мембраной и отправилась в магазин на том краю. Большой магазин располагался в центре Собчегура, недалеко от школы, рядом с небольшой пекарней местного умельца. И было еще 2 крошечных магазинчика с 2 концов села, которые конкурировали между собой. В одном всегда свежие продукты, пусть и скудный ассортимент. В другом круглые сутки можно купить алкоголь, даже в неположенное время из-под полы. Идти от одного края в другой максимум 30 минут. Это если останавливаться, чтобы перекинуться парой слов с каждым встречным. «Как дела, Марфа?» — спросил коренастый мужичок, 60 лет по имени Трофим. «Спасибо, все хорошо», — кивнула я. «Хорошо, что хорошо. Николаю привет передавай, скажи, пусть заходит». «Обязательно». «Не вернулась память-то ударенная?» Смеясь, догнала меня соседка через 3 дома. «Нет», — покачала я головой. «А зачем? Я и так все про себя знаю». Пожала равнодушно плечами, напустив на себя беззаботный вид. «Подумаешь, не помню ничего». «Чего мне помнить-то, спрашивается?» «Родилась в Забайкалье. Дом деда Петра и детские фотографии тому подтверждение. Отец башкир? Достаточно посмотреть на себя в зеркало». «И то верно!» — засияла соседка, показывая ровные белые зубы, отчаянно контрастирующие с обветренным до черна загорелым лицом. Встретились несколько детишек, запоздало спешащих со школы. Почтальонша с большой сумкой наперевес. Совсем молодая женщина, младше меня на пару лет, с коляской с младенцем. Хмурый мужичок, чьего имени я не знала. А он мое знал, как оказалось. «Бог в помощь, Марфа Семеновна!» Вежливо поздоровался он, окатив амбре ядреного перегара. Аж глаза заслезились. «Стольничек до получки не одолжите? Я верну. Любого спросите. Любой скажет. Степка Кнут всегда возвращает долг. Марфа Семеновна, по-человечески прошу, по-людски одолжите!» Я молча протянула стольник, не зная, как реагировать на этого Степку, как там его, Кнута. Заглянула в тесный магазинчик, расположившийся в старом деревянном домишке, покрытом облупившейся местами зеленой краской, на двери которого была приварена огромная щеколда. Внутри стояло три покупателя, которые в маленьком пространстве смотрелись огромной очередью. Один мужчина остановился у дверей, два других — у низкого стеклянного прилавка напротив продавщицы. «Говорите, ничего необычного не происходило в последнее время?» — прохрипел густой бас, неподходящий щуплому телосложению говорящего. «Что у нас необычного-то может происходить?» — протянула в ответ продавщица, поправляя синий в белый горошек фартук. «Может, поселился кто новый? Девушка, например?» — вставил второй, стоявший рядом со щуплым. «И что здесь делать новой девушке? Мест других в стране нет, что ли?» Фыркнула вторая продавщица, сменщица первой, не в форме. «Ну как же? Сафронов Алексей женился, жену привез. Сейчас с матерью его живет», — перебила первая. «Где живет?» — оживился тот, что у двери. «Как давно?» «Скажешь тоже, недавно», — протянула та, что без формы. 3 года прошло со свадьбы». «А-а-а», — разочарованно протянули трое любопытствующих. «Точно?» Пытливо уставились на женщин. «Чудные люди!» — снисходительно фыркнула одна из них. «Здесь как шахту закрыли, люди только уезжают». Мужики постояли несколько секунд, задумчиво помолчали, развернулись, мазнули по мне холодным каким-то змеиным взглядом, от которого все внутри сжалось до испуганного атома. Вышли за дверь, обогнув меня. Обдали леденящим ужасом, отбросив сон, который не прекращал мне сниться. А теперь и наяву начал видеться. Вспышки разноцветных лучей, скользящие по вспотевшей, заходящейся в эйфории толпе, слепят. Голова кружится и гудит, во рту сухо. Какие-то люди кружат вокруг, как акулы. Чувство надвигающейся опасности, неясной, но острой, как лезвие бритвы, тревоги, наваливается многотонной плитой, не давая вдохнуть, выдохнуть, понять, кто я, где. «Марфа!» Услышала сквозь гул в ушах. Пришла в себя, чувствуя, как от слабости подкашивались ноги. А сухо во рту стало наяву. «Добрый день», — выдохнула я, посмотрев на продавщиц. «Мне, пожалуйста, коровки 300 граммов, упаковку мятных пряников, килограмм сахара, перловую крупу и что-нибудь попить». «Буратино нормально?» «Нормально, спасибо». Не придя в себя до конца, ответила я. Забрала пакет с продуктами, направилась к выходу, с четким осознанием, что случилось нечто, что точно изменит мою, казалось, устоявшуюся жизнь. Только в какую сторону? «Ой!» — услышала всполошенное за своей спиной. «Парни спрашивали про новое что-то. Ударенная наша, чем не новая?» «Это когда Марфа новым чем-то стала? Когда ты с ее матерью в одну школу ходила? Или когда дед Петр Крапивой тебя отходил?» Засмеялась ей в ответ продавщица. «И вообще, пусть едут, откуда приехали. Не похожи они на полицию, может, вообще маньяки». «Свят, свят, свят!» Зашептались мне вслед, когда я выходила из магазинчика. Постояла несколько минут на улице, кутаясь от поднявшегося ветра, дующего с реки. Глядела на дорогу, по которой переваливался дорогущий внедорожник с тремя странными незнакомцами. Полицейские они или маньяки, неважно. Главное, чтобы больше в Собчегуре не появлялись.